ночь, вокзал, колючий свет, ледяных люминесценций, бритва, тапочки, билет, запасное полотенце, чемоданчик голубой, одиночество награда. Все свое ношу с собой, а чужого нам не надо. Я один, и в том беда. Мне бы в спутнице хоть ночку. Да нельзя, ведь навсегда уезжают, уезжают в одиночку. Уезжаю налегке, будто кто меня заставил. Я ведь в этом городке все забрал и все оставил. Снова охает перрон, надорвав сердца и руки, и летят со всех сторон голоса чужой разлуки. Я один, и в том беда. Мне бы в спутнице хоть ночку. Да нельзя, ведь навсегда уезжают, уезжают в одиночку. Всегда уезжают, уезжают в одиночку.